Глава третья. Проклятый лес. Высокий и темный еловый лес подступал к самой ограде особняка, обступал его со всех сторон и выглядел угрожающе. На мгновение мне захотелось вернуться, дождаться, пока Райан проснется, и попросить у него прощения. Даже его злость не пугала меня так сильно, как тени между деревьями. Но я вспомнила о своем плане, о свободной жизни, которая оказалась столь близка, и сделала несколько неуверенных шажков по едва заметной дороге. Назвать ее полноценным трактом у меня не поворачивался язык. Когда особняк Райана скрылся за деревьями, я вытащила из кармана свои сокровища, выбирая, что можно было бы использовать как плату. Что-то недостаточно дорогое, но ценное. Амулет перемещения я сразу же вернула обратно в карман. Туда же отправилось помолвочное кольцо с неприлично большим бриллиантом. Недолго подумав, я спрятала подвеску и серьги. Остались заколки с жемчугом и обручальное кольцо. План мой был довольно прост. Рядом с каждым поместьем всегда находился небольшой город или деревня, в которой прислуга закупала продукты и всякую мелочь для хозяйства. Если мне повезет, и Райан поселился рядом с городом, в котором есть платформа перемещения, я собиралась попробовать подкупить смотрителя жемчужной заколкой, чтобы он переместил меня подальше отсюда. Если же рядом окажется только деревня, отдам обручальное кольцо тому, кто сможет довести меня до ближайшего города. Заколку и кольцо я спрятала в другой карман, чтобы их можно было легко достать. И остановилась, услышав странный писк. Где-то за деревьями, не очень далеко, какое-то животное устало и безнадежно звало на помощь. Я сама была в беде, у меня было полно проблем, и идея сходить с тропы в этом мрачном и недружелюбном лесу казалась мне безумной. Но и оставить несчастное животное я не могла. «Просто посмотрю», — сказала я сама себе. «Если смогу быстро ему помочь, помогу. Если не смогу, уйду». Дорога между деревьями, по которой я шла, была не наезженной и довольно заросшей. Но даже такая, она оказалась куда удобнее непроходимых лесных зарослей. К тому моменту, как я добралась до попискивающего несчастья, едва не выколола глаз сухой веткой куста и вымазала подол платья, упав во влажные объятия мха. Не заметила упавшее дерево под всей зеленью, запнулась и рухнула. Мое пищащее несчастье нашлось среди корней дерева, покрытых мхом, как и все вокруг. Он сверкал на меня золотыми глазами из темноты. Когда я приблизилась, зашипел. И я решила, что наткнулась на кошку. Даже приободрилась немного, оптимистично посчитав, что раз здесь кошка, значит, и люди недалеко. В темноту под корни тянулась толстая цепь. Одним концом она была прикреплена к вполне здоровому стволу осины. Охотничьи ловушки раньше я никогда не видела, но сразу сообразила, что случилось. «Попалась, да?» — спросила я у кошки. Та плюнула в меня коротким шипящим звуком, будто капля воды на раскаленный камень упала. Я взялась за цепь. Тянуть руки в темноту к враждебно настроенному животному мне не хотелось. Кошка совсем уж страшно взвыла, когда я попыталась вытащить ее на свет. Я тихо просила у нее прощения, обещала освободить и умоляла не дергаться. И потрясенно замолчала, когда увидела, кого хотела спасти. Кошку существо напоминало разве что размером. Даже золотистые глаза больше не казались мне кошачьими, когда я увидела остроносую чешуйчатую морду. В капкан угодила самая настоящая савра. Еще детеныш с мягким гребнем на хвосте и не выросшими наростами над глазами. «Проклятый лес!» — прошептала я, не до конца веря в происходящее. «Этот псих поселился в проклятом лесе». В других местах савры не водились. Хуже всего в сложившейся ситуации было то, что я оставила ворота особняка открытыми. Страшно было представить, что случится, если никто не заметит этого до наступления ночи. Стоило бы поверить чутью и отступить, когда лес показался мне враждебным. Напуганный совренок растопорщил свои чешуйки, из-за чего его тощее тельце казалось больше. Это придавало ему щетинистый и весьма угрожающий вид. «Думаешь, это ты в беде?» — спросила я у него. «Знал бы ты, в какой заднице оказалась я?» «Знала бы мама, что я позволяю себе произносить такие слова». Саврёнок, кажется, детенышей савров принято было звать щенками, склонил голову, прислушиваясь к моему голосу. Он все еще топорщил чешуйки, но больше не шипел. Я на удачу ругнулась еще пару раз. Щенок воодушевленно курлыкнул. Это был непередаваемый, переливчатый звук, похожий на мурлыканье кошки и чириканье воробья. «Тебе нравится, что ли?» Он продолжал смотреть на меня. За 5 минут я выдала ему весь запас ругательств, который успела узнать, и пошла по второму кругу. Саврёнок изредка поощрительно чирикал. Но самое главное, он не сопротивлялся, когда я подошла ближе и взялась за капкан, вцепившийся в его заднюю лапу. Дуги расходились тяжело, и рядом с моими руками пару раз клацнули острые клыки, но довольно скоро я смогла разомкнуть зубья достаточно широко, чтобы савр вытащил лапу. Он тут же отскочил от меня и зашипел. «Я тебе жизнь спасла, отродье», — проворчала в ответ. Капкан я бросила у осины, он все равно был уже не опасен для животных. Савр обнюхал лапу, попробовал на нее опереться и жалобно чирикнул. Я стояла, ожидая, что он будет делать дальше. Появления его родственников я не боялась. Раз уж никто не пришел, когда он так жалобно звал, то вряд ли придет сейчас. Мне было его даже жаль. Еще маленький и раненый, он едва ли смог бы выжить в этом гиблом месте. Как, впрочем, и я сама. До наступления темноты мне нужно было как-то выбраться из леса или найти надежное убежище, чтобы никто из по-настоящему страшных обитателей проклятого леса не сделал меня своим основным блюдом. Но когда я отвернулась от савра и собиралась уходить, он с громким чириканьем бросился следом. «Пойдешь со мной?» — спросила я. Не потому, что надеялась на ответ, просто так мне было спокойнее. И все же савр чирикнул, словно подтверждая мои слова. Пригладил чешуйки и подошел ближе, заметно хромая. «Я представила, какая компания из нас получится». Беспомощная я, не владеющая магией, и раненый детеныш савра. 2 беспомощных калеки. Шорох чьих-то осторожных шагов раздался неожиданно слишком близко. Я так увлеклась общением с савром, что совсем забыла об осторожности. Кто-то приближался. А я не знала, нужно ли бежать, или это Райан, и мне стоит репетировать виноватый вид. Савр прижался к моей юбке, и я подняла его на руки. Несмотря на тощие тельца и весьма скромные размеры, весил он прилично. Когда между деревьями показались 3 мужчин в простой одежде, но с луками за спиной и ножами на поясе, я поняла, что нужно было бежать. В проклятом лесу охотиться было запрещено. Встретить здесь можно было разве что браконьеров. Один из мужчин, выделяющийся рыжей бородой, первым увидел меня и савра на моих руках и расплылся в неприятной улыбке. «А у нас сегодня богатый улов!» Между нами было не меньше 30 шагов. Рановато он причислил меня к своему улову. «Что еще для счастья надо?» — спросила я у савра. «Конечно же, повстречать браконьеров». Забросив его на плечо, Савра был так потрясен моим поведением, что даже не подумал мне что-нибудь откусить. Я бросилась бежать. Я была в платье, а браконьеры в штанах, и это был минус. Но я была меньше и легче, и не утопала во влажном и мягком мху и быстрее проскальзывала сквозь заросли, что определенно было плюсом. Но я не обманывалась и прекрасно понимала, что эти люди куда выносливее и сильнее меня. И если я как можно быстрее не скроюсь от их взглядов, меня поймают. Я забиралась все глубже в лес, света становилось все меньше. В какой-то момент я даже понадеялась, что скоро браконьеры сдадутся и отстанут. Я бы ни за что не стала добровольно углубляться в эти гиблые места, но они почему-то не отставали. Когда я немного притормозила, выбирая, стоит ли мне нырнуть под еловые лапы и попытаться скрыться там или лучше бежать дальше, совсем рядом выросла высокая и худая фигура. Я не обратила внимания, что среди браконьеров был достаточно тощий мужчина, который мог бы оказаться таким же легким, как и я. Он протянул ко мне руку, и я пригнулась, уходя в сторону. Савру показалось, что мы падаем. Он запаниковал, попытался вырваться. Я потеряла равновесие и упала. «Зачем же убегать, красавица?» — спросил он, тяжело дыша и протягивая ко мне руки. Ощерился, демонстрируя отсутствие некоторых зубов. «Мы не обидим!» Савр заворчал и цапнул браконьера за пальцы. Тот взвыл и ударил ногой. Метил в щенка, но попал в меня. Угодил прямо в живот. Я согнулась пополам и рассталась с недавно съеденным обедом. Савр встревоженно курлыкал рядом. Браконьер тряс пострадавшей рукой. Больше он не обещал, что меня не обидят. Когда подоспели остальные браконьеры, я уже пришла в себя. Отползла от того места, где меня вырвало, но подниматься не спешила, шаря руками вокруг. Достаточно увесистых палок, которыми я могла бы хоть бы попробовать отбиваться, как назло, рядом не было. Савр жалобно курлыкал и жался ко мне. Создавалось впечатление, что он выбрал меня своей матерью и теперь требовал, чтобы я его защитила. «Мы из-за тебя в таком положении оказались, отродье», — проворчала я. «Надо было тебе дергаться». Я не была уверена, что смогла бы сбежать, даже если бы он не попытался переползти с одного моего плеча на другое в столь неудачный момент, но все равно злилась на Савра. Браконьеры, не сговариваясь, начали меня окружать. Тощий вытащил из-за пояса нож. Если раньше они и думали оставить щенка живым и продать каким-нибудь любителям жутких диковинок, теперь ему предстояло пойти на ингредиенты для алхимиков. «А хозяин этих земель знает, что вы промышляете в его владениях?» — спросила я. Отчаянно старалась контролировать голос, но он все равно предательски подрагивал. Только сейчас я осознала, что из Райана вышел очень даже дружелюбный похититель. Он меня совсем не пугал, в отличие от этих людей. От них исходила настолько явная угроза, что мне плакать хотелось от страха. «Мы, хозяева этого леса, усекла?» Просипел третий, ничем не примечательный тип. «Других нет!» Знакомый мне голос, раздавшийся из теней деревьев, заставил их всех повытаскивать ножи. Я же едва сдерживала облегченный вздох. Поверить не могла, что рада его слышать, но готова была бы броситься ему на шею, если бы ноги держали. «Вот так рискуешь жизнью, чтоб получить земли, а их присваивает кто-то другой, что самое обидное, совершенно незаслуженно». Голос раздался слева от меня, а меч с тонким лезвием вылетел сзади и вонзился в спину мужчины с непримечательным лицом. Следом показался дворецкий Райана, а после и он сам, бледный, с блестящей на лбу испариной, и таким взглядом, что мне жалко стало сразу всех. И браконьеров, потому что им первым достанется, и себя, потому что про меня тоже не забудут. Выглядел Райан нелепо, взъерошенный в помятой полурастегнутой рубашке, небрежно заправленной в брюки и босиком. Но все же смеяться над ним не хотелось. С большими, сильными и здоровыми мужчинами Дворецкий расправился меньше, чем за минуту. Его меч сверкал в сгустившемся полумраке. Когда все закончилось и стоны раненых оборвались, я имела неудовольствие видеть, как кровь на его мече, будто живая, сползает к тонкому, сияющему серебром жёлобу на клинке. У меня появилось ощущение, что меч питается. Кровь, коснувшись свечения, исчезала, будто впитавшись в сталь. Проклятый лес, проклятое оружие и странный дворецкий с навыками опытного воина. И Савр, опасный кровожадный монстр, прижавшийся к моей юбке. Мне вдруг как-то очень сильно стало не хватать моей властной матушки, равнодушного отца и старого, но такого простого и понятного маркиза. Если задуматься, то моя жизнь была не так уж плоха. «Циа», — мягко позвал меня Райан, — «не бойся и не шевелись, сейчас я его». Он занес меч над напуганным Савром. «Лучше тебе будет отвернуться». «Его нельзя убивать!» Я подхватила Савра на руки и прижала к груди. Тот лишь придушенно чирикнул. Райан выругался, но меч опустил. «Ты знаешь, что это за тварь?» «Мое домашнее животное», — соврала я, не моргнув и глазом. «Хотя почему соврала?» Едва ли этот щенок смог бы в одиночку выжить в этом лесу. Мне все равно пришлось бы забрать его с собой. И раз уж ты собираешься на мне жениться, тебе придется подружиться с ним. Райан недоверчиво переспросил. «То есть? Теперь ты согласна выйти за меня?» «Кажется. Знаешь, я поняла, что ты не самое страшное, что могло бы случиться с моей жизнью». Я очень старалась не смотреть на браконьеров, но взгляд то и дело соскальзывал на их тела. Мне не хотелось знать, обязательно ли было их убивать, и что теперь станет с телами. В детстве, до того, как я научилась держать свои мысли при себе, многих пугала эта моя черта. Мне никогда не было жалко незнакомых людей. Я не понимала, почему я должна жалеть их или переживать об их благополучии, если я их даже не знаю. Но люди вокруг почему-то твердили, что сострадание — одно из важнейших качеств любой леди, и я научилась притворяться. Перед Райаном не было смысла что-то изображать. Раз уж он помнил ту меня из детства, значит, должен был представлять, каким человеком я являлась, хотя бы в общих чертах. «Нам нужно возвращаться», — негромко сказал дворецкий, напряженно оглядываясь. — Мы не в самом безопасном месте. Райан помог мне подняться. Савр попытался цапнуть его, но, наткнувшись на злой взгляд, засветившихся глаз передумал. Эта чешуйчатая дрянь умела чувствовать магию и, кажется, понимала, кто для нее представляет наибольшую опасность. Что-то мне подсказывало, что защитника из него не выйдет. «Я бы понес тебя, но та дрянь, которой ты меня отравила, все еще действует». Меня возмутило то, что Райан считал, будто я его отравила. Это была вовсе не отрава, но объяснять все я не стала. Не хотела обсуждать это при дворецком. Стыдно немного было. Как оказалось, Райану стыд был неведом, а в детстве он казался таким милым и стеснительным ребенком. «К слову, дорогая, не объяснишь, как понимать твои слова о том, что меня не будут интересовать женщины? Что за страшную отраву ты создала?» Дворецкий заинтересованно посмотрел на меня. Глаза его в полумраке слегка светились серебром, как и его меч. Еще один маг, виртуозно владеющий мечом. В полумраке его невозможно было разглядеть, и я пожалела, что не присмотрелась к дворецкому внимательнее раньше. Может, смогла бы заметить что-то такое в его внешности, что объясняло бы его таланты, и не терялась теперь в догадках. «Мой состав не ядовит», — оскорбленно произнесла я. Савр на моих руках согласно чирикнул, хотя едва ли он хоть что-то понимал. скорее среагировал на мой обиженный тон. Он легко выводится из организма, то есть его воздействие ограничено по времени. «И когда оно должно закончиться?» — спросил он, убрав меч в ножны одним легким движением. Это выглядело настолько впечатляюще, что я сразу же решила. Райан рисуется. «Вообще без понятия». «Ты же сказала». «Я помню, что сказала, но каждый организм будет избавляться от состава со своей скоростью. Хотя, думаю, тебе много времени на это не потребуется». «Мне показалось, или я услышал в твоем голосе сожаление, разве ты не должна быть благодарна своему спасителю?» Я промолчала, хотя очень хотелось заметить, что моим спасителем, в общем-то, был Дворецкий. Это он разобрался с браконьерами. Райан же собирался убить несчастного совренка. Мы шли не так уж долго. Сумрачный сырой лес поредел, света стало чуть больше, и Райан остановился. Я охотно последовала его примеру. Пусть Савр и казался легким, но руки оттягивал знатно и категорически отказывался перебраться к Райану или его дворецкому. Мне нужно было бы узнать его имя, но я не знала, как. Неловко было спрашивать напрямую, потому что мне казалось, что он представлялся при нашей первой встрече. Я просто не обратила на это внимания. «Здесь я смогу открыть переход. Помоги, Ции, боюсь, я с этим не справлюсь», — сказал Райан, обращаясь к дворецкому. Тот кивнул, убрал меч, который держал все это время в руках, и подхватил меня вместе с Савром. «Прошу меня простить», — сказал он с невозмутимым видом. «Это какой-то очень опасный переход, который может оторвать мне ноги?» — серьезно спросила я. Дворецкий смутился и отвел глаза. Пока не смотрел он, смотрела я. Но не находила в его внешности ровным счетом ничего странного. Слишком молодой для дворецкого, но и только-то. Ему едва ли исполнилось 30, а Райан уже доверил ему заботу о своем особняке, к тому же особняке, находившемся в проклятом лесу. Мне понравились его волосы, русые и густые, с едва заметной волной. Они напоминали мне мою первую лошадь, немолодую и смирную грушу, слишком неказистую и не приспособленную для упряжки, но такую послушную и идеально подходящую для обучения верховой езде. Я очень любила ее и воровала с кухни яблоки и морковку, чтобы преподнести ей гостинец. С животными отношения у меня складывались куда лучше, чем с людьми. «Что мне надо сделать, чтобы ты и на меня смотрела с таким же интересом?» — спросил Райан. Я поспешно отвела глаза, вскользь отметив бледные веснушки на длинном носу и острый подбородок. И дальше рассматривать дворецкого не рискнула. Вспыхнул переход. Поняла я, зачем меня взяли на руки, когда нас выбросило в холл особняка чуть выше уровня пола. Если бы мне, неподготовленной, пришлось падать с такой высоты, на ногах я вряд ли удержалась бы. Об этой особенности заклинаний перехода я совсем забыла. Когда поверхность, с которой маг перемещается, недостаточно ровная, возможны некоторые погрешности в расчетах. В какой-то из книг писалось, что самый большой сбой был зафиксирован около 20 лет назад и составлял почти полметра. Так неудачно переместившемуся магу, наверное, было очень больно. Словно почувствовав, что хозяин вернулся, по лестнице спустилась одна из служанок, затерялась в ворохе юбок, когда спрыгнула с пятой ступеньки и вытянулась перед Райаном. Пушистая длинная коса перекинулась на грудь. Я услышала легкий звон колокольчика, прикрепленного к ее ленте. Пока она бежала, колокольчик не звенел. Служанку звали Айли, и она должна была следить за тем, чтобы я ни в чем не нуждалась. Райан велел ей присматривать за мною и покинул нас, на прощание пообещав, что у нас состоится серьезный разговор, как только он придет в себя. Сил подняться по лестнице на второй этаж у него не было. Он едва держался на ногах и, благодаря одному лишь упрямству, покинул нас, не держась рукой за стену. Все же полностью справиться с воздействием моего состава он не смог. Дворецкий поспешил за Райаном, готовый подхватить того, если он вдруг вздумает уснуть на ходу. Мы с Айли остались в гостиной одни. Она посмотрела на спрятавшего голову под моей косой щенка. «А это...» «Мое домашнее животное», — поспешно сказала я. Айли растерянно улыбнулась. «Это так необычно. Никогда не видела ручного савра». «Я тоже не видела и даже не знала, что они могут быть настолько доверчивыми. По преданию, савры были созданы из проклятия. Впрочем, половине живности, населяющей проклятый лес, приписывают такое появление. Но каким бы образом они ни пришли в этот мир, взрослые особи были достаточно опасны. Самцы из-за особенности строения глотки умели дышать огнем, а шипы на длинном и гибком хвосте самок были ядовиты. Вырастая они чуть большего размера, их можно было бы считать самыми опасными хищниками проклятого леса. Но редко можно было встретить савра размером превосходящего собаку. Впрочем, скорость и меткость их атак уже делали савров очень опасными противниками для людей и множество животных. Айли повела меня на второй этаж. Она предположила, что я могла устать, и я не стала с ней спорить. Мне и правда хотелось немного перевести дух. Слишком много всего случилось за один день. На втором этаже в коридоре мы наткнулись еще на двух служанок. Потрепанных и грустных. Когда я проходила мимо, чувствовала на себе их взгляд. После расслышала неясный шепот. «Что-то не так?» — спросила я, хотя догадывалась, чем могла привлечь внимание местных работниц. Прибыла в поместье в свадебном платье, замотанная в плащ, торговалась, пыталась обмануть, капризничала, а после и вовсе опоила их хозяина и сбежала, а вернулась с савром на руках. В особняке отца я бы стала главной темой для сплетен на несколько недель. «Они просто завидуют», — сказала Айли. «Мы подрались за право прислуживать вам. Я победила». Она выглядела такой гордой, когда это говорила, что мне стало любопытно. «Разве я такая важная персона?» Айли озадаченно посмотрела на меня. «Вы правда не знаете?» Раньше, чем я успела что-то сказать, она сама нашла ответ на свой вопрос. «Ну, конечно же! Вы ведь к свадьбе готовились!» О том, как Райан последние полтора года провел на войне, сдерживая натиск врагов, решивших расширить свои границы, я слушала, стоя посреди пустого коридора, с савром на руках. Спина и плечи болели, но это было уже так неважно. Я вспомнила, в каком виде Райан появился в храме. «Он что же, за мной прямо с поля боя явился?» Айли покачала головой. «Из лагеря врага». Она огляделась, будто опасаясь, что нас может кто-то увидеть. «Давайте я провожу вас до ваших покоев, моя леди». «Давай ты расскажешь мне все, что знаешь», — раздраженно предложила я. Даже немного затосковала по Мии, которой не надо было даже угрожать. Достаточно было одной серебрушки, чтоб она выложила все без утайки. «Мне запрещено вам о таком говорить», — произнесла Айли с намеком. И моя тоска мгновенно испарилась. Айли не нужно было даже подкупать, ее просто распирало от желания похвастаться тем, насколько сильный и невероятный у нее хозяин. Стоило нам только оказаться в отведенных мне покоях, как она тут же с охотой все рассказала. Я же, наконец, смогла отпустить савра и присесть. Начала Айли с признания в том, что по приказу Райана за мной следили. Она сказала «присматривали» и потупилась. Но я такое часто слышала. Моя мать была виртуозом в этом деле. Она могла любому неприглядному поступку придумать достаточно безобидное название, во многом отражающее его суть, но не такое жуткое. Но о моей свадьбе заговорили еще месяц назад. Что-то Райан припозднился. «У нас был план», — смущенно призналась Айли. И это значило, что все в этом особняке знали, что Райан собирается похитить невесту, и всячески ему в этом помогали. «Все знают, что подготовка к свадьбам аристократов занимает много времени. Лорд хотел официально просить вашей руки по окончанию войны у короля. Никто не смог бы отказать герою, принесшему королевству победу». Это звучало куда лучше, чем похищение из храма, но мне все равно не нравилось. Как Айли точно заметила, никто не смог бы отказать герою. То есть, мое желание с самого начала Райана не интересовало. Он все решил за меня. И за это должен был понести наказание. Страшно пожалеть о своей самонадеянности. Айли, не обратившая внимания на кровожадный блеск моих глаз, продолжила свой рассказ о том, в каком ужасе они были, узнав, что подготовка к свадьбе заняла чуть больше 30 дней. Покинуть поле боя Райан не мог. Его недоброжелатели непременно воспользовались бы ситуацией и представили это в лучшем случае актом трусости, в худшем — изменой короне. Он был одним из генералов и не имел права покидать лагерь, чтобы не поползли слухи о побеге военачальника. Это могло сильно подорвать боевой дух солдат. Недоброжелателей у Райана было немало, и не приходилось сомневаться, что кто-нибудь обязательно воспользовался бы ситуацией. Герцог Орса был неприятным человеком, и уже одно это серьезно осложнило бы жизнь его воспитанника. Но и сам Райан характер имел непростой. Единственное, что позволило бы лорду вернуться в столицу — победа в войне. Теперь его слова о том, что он сделал невозможное, обрели смысл. «Только не говори, что он в одиночку уничтожил всех вражеских генералов, чтобы выиграть войну». «Не один!» — с дрожащим от восторга голосом призналась она. «У лорда есть свой отряд. Они пробрались в лагерь врага ночью и пленили всех военачальников. Говорят, там даже принц был, единственный наследник. Это заставило вражескую армию сложить оружие». Мне сложно было представить, как Райан стоял на ногах, если ночью он победил в войне, утром похитил меня, в обед отведал моего состава и потом еще сумел мне на помощь прийти. Пожалуй, теперь я понимала, почему его прозвали бешеным псом. Только безумец рискнул бы сунуться во вражеский лагерь. Это же настоящее самоубийство. И ради чего? Себя я, конечно, любила, но не считала, что достойна такого риска. Райан мог не только сам погибнуть, но и убить своим решением людей, которые оказались преданы ему настолько, что согласились участвовать в таком самоубийственном плане. Айли хотела рассказать и о том, как они с другими девушками подготавливали для меня покои, и как Райан одобрял или отклонял их варианты по зарисовкам. Мне было жалко гонца, которому приходилось доставлять настолько бесполезные письма, но особого интереса эта история у меня не вызвала. Я не могла перестать думать о неоправданном риске, на который пошел Райан. Немного хотелось его придушить, потому что мне сразу вспомнилась сцена из детства. Наши земли и земли другой семьи, с которой у матушки была вражда, разделяла глубокая неспокойная река. Няня запрещала нам играть рядом с ней, потому что течение было сильным и быстрым, а переброшенный через реку мост казался ненадежным. Он не имел перил. Но на той стороне был сад с дикой вишней, и я, презрев опасность, часто туда бегала прямо по ненадежному мосту. Райан и Миа вынужденно сопровождали меня. Хотя спелую вишню они любили так же сильно, как и я. В один из дней эта любовь едва не стоила мне жизни. Воспоминания мои были смутными, но мне почему-то казалось, что тогда с самого утра все не ладилось. И когда мы с Райаном встретились на нашем обычном месте, на краю рощи, под дубом, я захотела привнести в этот день хоть что-то хорошее, и мы отправились в рощу за вишней. Кажется, я оступилась на мосту, отвлеклась на что-то и полетела вниз, в реку. Напугалась жутко. В отличие от всего, что случилось в тот день, этот момент намертво засел у меня в мозгу. Я помнила, насколько холодной была вода, как мгновенно намокло мое платье и как тяжело мне было держаться на воде. Я помнила, как Мия что-то кричала, но я не могла разобрать слов из-за гула воды в ушах. Меня уносило все дальше от моста, но самым страшным оказалось то, что Райан прыгнул за мной. Прошло столько лет, но я все еще не могла понять, как сумела тогда выплыть сама и вытащить на берег Райана. Этот кретин не умел плавать. А после того, как пришел в себя, еще долго не мог видеть правым глазом, надежно заплывшим от моего меткого удара. Он тогда растерялся, держась за глаз. Мокрый и побитый, он старался не расплакаться, хотя я отчетливо видела, как дрожат его посиневшие от холода губы. «Ты могла утонуть!» — выкрикнул тогда он. «И ты решил утопиться следом?» — зло спросила я и еще раз его ударила. Потом, вернувшись домой, я получила страшный нагоняй и несколько дней провалялась с температурой. И с Райаном не разговаривала недели две. Не могла его видеть, потому что в тот момент, когда он прыгнул в реку, у меня чуть сердце от ужаса не остановилось. Ведь это он умудрился забыть, что не умеет плавать. А я помнила об этом отлично. Заметив, что я вяло реагирую на ее рассказ, Айли поспешила покинуть меня, решив, что я устала. Пообещав добыть еды для Савра, она вышла из покоев и осторожно прикрыла за собой дверь. Вернулась минут через 20, когда я уже задремала на диванчике. Осторожно поставила миску с фаршем перед Савром и тихо ушла. Меня поразило то, как спокойно она отнеслась к появлению в поместье такого опасного существа. Хотя в этом месте странным было решительно все, начиная от дворецкого с проклятым мечом и заканчивая расположением дома. Служанки, дерущиеся за возможность прислуживать похищенной девушке, неплохо вписывались в эту картину.